помнил агента, что пригласил его в Дач-Ойл, и другого с медных копий в Альбо. Люди с грандиозными замыслами. Те, кто кормится мечтами романтиков. Он на миг поверил, что нашел спасение в захудалом баре. И теперь клял себя. Говард вскочил, набросил пальто. «Уходите?» «Да, пора», — ответил Говард. «Надо заехать за сыновьями, я опаздываю». Говард слегка покривил душой. В запасе у него оставалось 45 минут. Но было бы приятнее общаться с сыновьями, чем слушать сказки Билла Ферриса. По колено в снегу Говард пробирался к Бьюику. С другого конца автостоянки его окликнул Феррис. «Говард, дружище, вы забыли вот это?» Знакомый предмет из матовой белой пластмассы. Узкая стальная полоса поблескивала в свете фонарей. «Оставьте себе!» — крикнул в ответ Говард, спеша вновь пуститься в путь. Он хлопнул дверь, включил зажигание, но двигатель, вздрогнув, заглох. Келвину почудилось, что на обочине Пайхолл-Роуд маячит знакомый силуэт и машет рукой. «Гребаный Рой!» Кобылицы у него в голове множились, сверкали глазами, долбили раскаленными копытами в череп, требуя мести, и Келвин повернул навстречу своему врагу. Нагнувшись за санками, прохожий замер и, глядя на несущуюся на страшной скорости машину, закричал, широко раскрыв рот. Удар показался почти мягким. Жертва медленно перекатилась через капот и, разбив ветровое стекло, отлетела прочь в темноту. Кобылицы ржали в ушах у Келвина, призывая бежать, и он подчинился, только бы выгнать из головы этих тварей. Что он наделал из-за них? Келвин надавил на газ, машина вильнула в снегу, набирая скорость. И вот все позади. Вдруг перед самым носом Келвина выросла еще одна фигура. Озаренная луной, она заслонялась рукой от света фар, умоляя остановиться. Келвин зажмурился. Мягкий толчок, препятствие сбито. Дорога забирала в сторону, но Келвин будто нарочно не заметил поворота. Машина слетела в кювет, завалилась на бок. Келвин открыл глаза, лишь почувствовав, как языки пламени лижут ему ноги. Настал час Розы. Позже Роза скажет, что сеет вокруг себя несчастье. Самоубийство Адама Клера, погибший первенец Ламентов, а теперь близнецы. «Будто черный ангел сидит у меня на плече», — признался она Джули. «Тяжело видеть вокруг себя столько горя. Но, может быть, это Господь хочет, чтобы я принесла, наконец, пользу?» Именно пользу и приносила она в тот вечер. Когда в дверях появилась Клео с горящими щеками, Роза позвала ее в дом, угостила кружкой горячего шоколада и принялась ей рассказывать о скверных афинских гостиницах. Когда зазвонил телефон, Роза говорила коротко и вежливо. «Клео, детка, ступай домой». «Это уже мама?» — простонала Клео. Но, заметив, что у Розы дрожат руки, взяла пальто, боясь задать мучивший ее вопрос. Говарда подвезла снегоуборочная машина, и он приехал к месту аварии, освещенному мигалками трех скорых. Местные жители пробирались по сугробам в домашних тапочках, чтобы узнать, что стряслось. Говард позвонил Розе из центральной методистской больницы. «Мы потеряли обоих близнецов», — рыдал он. «Если бы я только подоспел раньше!» Через несколько минут вернулась от Фриды Джулия. Роза встретила ее в дверях, но Джулия, сжимая виски, прошла мимо нее. «Милая», — начала Роза. «Мамочка, мне нужно лечь», — простонала Джулия. Голова раскалывается. «Доченька, случилось ужасное», — сказала Роза. Поезд Уилла и Минны опоздал из-за снегопада. Около пяти утра Уилл проводил Мину домой, поспешил к себе и застал Говарда, Джулию и Розу на кухне. Никогда еще они не сидели рядом так тихо. И Уилл в первый миг решил, что между родителями и Розой произошел длинный запоздалый разговор, что сломаны все преграды, и, наконец, воцарился мир. Он оказался недалек от истины. В дни после трагедии Роза вставала первой и ложилась спать последней. Когда у Джулии пропадало желание работать, Роза подстегивала ее. Когда Говард не хотел вставать по утрам, Роза будила его и готовила ему завтрак, а когда Уилл тупо смотрел в окно, она заставляла его рисовать. «Не могу», — отказывался Уилл. «Нарисуй Минну», — предлагала Роза. Задача оказалась почти невыполнимой, ведь Уилл привык рисовать вымышленных существ, нелепых, причудливых, гротескных. Не мудрено, что на первых набросках Минна получилась странной и печальной, отражая горе Уилла. «Расскажи что-нибудь. Ну, про Париж?» предлагал он. И Минна принималась описывать город, где никогда не бывала, рассказывать о людях, знакомых ей лишь по книгам. Уилл рисовал ее глаза, когда она описывала мешковатые платья Гертруды Стайн, выводил ее нахмуренные брови во время рассказа о голоде, выписывал изгиб ее рта, когда она перечисляла станции метро от Лувра до Триумфальной арки, и на бумаге проступала ее страсть или страсть Уилла к Минне. Ведь за долгие часы, проведенные вместе, он успел полюбить ее всем сердцем. Джулии с Говардом пришлось